Глава 23. Мы как раз вышли в приемное отделение, когда двери входной группы распахнулись, и сотрудники скорой помощи ввезли первую каталку с воющим от боли бойцом. Типичная ситуация для госпиталя рядом с аномалией. Правая нога у него представляла собой культю выше колена, обмотанную кучей бинтов. Похоже, что под бинтами находится еще и какой-то предмет одежды. Кроме этого, у него отсутствовал еще и правый рукав. Повязки также массивно были наложены на плечо, но рука оставалась действующей. Завывая и крича проклятие, он мотал в воздухе культей бедра и правой рукой, сжимая кулак до побеления костяшек. «Сюда его!» — крикнул санитаром Герасимов и побежал в сторону манипуляционной, махнув и мне рукой. Я побежал вслед за ним. Позади слышались все новые голоса, стоны, нецензурные тирады и скрип колес каталок. В некотором роде я был прав, когда говорил отцу, что здесь меня ждет лучшая практика и освоение своих магических сил. Но видеть все это все так же было непросто. С другой стороны, профессионализм все равно брал верх. Я приступал к работе, ведь в этом мире я обладал куда большими возможностями, чем в прошлом, и не собирался отступать. «Это самый плохой или еще хуже есть?» — спросил Анатолий Федорович у санитара скорой, прежде чем ввести каталку в манипуляционную, прислушиваясь к нарастающему в приемном гвалту. «Этот», — ответил санитар, кивнув на пострадавшего. «Эй, ребята, дуйте быстрее в приемное», — поторопил Герасимов двух целителей, неспешно выходивших из ординаторской. «Там полная задница, а мы пока тяжелым займемся». Два целителя бросили взгляд на нашего пациента, переглянулись между собой и чуть ли не бегом отправились помогать прибывающим в госпиталь раненым бойцам. Значит, пока можно будет не отвлекаться. Первым делом Герасимов достал из шкафа странной конструкции каркас из стальной проволоки, схватил какую-то толстую, большую марлевую салфетку, вылил на нее резко пахнущую жидкость из флакона и прижал к лицу продолжавшего выть бойца. Тот сделал несколько вдохов и замолчал. Поднятые вверх культя бедра и правый кулак медленно опали на поверхность каталки. Мы рывком переложили его на манипуляционный стол и пошли обрабатывать руки. «Откройте окно настежь», — сказал Герасимов медсестрам. «А то мы тут сейчас все в наркозе будем». «А нормального наркозного аппарата нет?» — осторожно спросил я у своего наставника. «Ты думаешь, если бы у меня был наркозный аппарат, я бы стал вспоминать этот каменный век?» Истерично хохотнул Герасимов, тем не менее занимаясь делом. «Да хрен там! Последний сломался вчера, а нам никак не приобретут новые. Я уже давно говорил, что этот хлам надо прекращать ремонтировать. Там уже нечего восстанавливать. На что мне главный показывает дулю и твердит про ограниченное финансирование, будь оно все проклято!» «Это не дрейф, справимся!» — подмигнул мужчина мне. «А как ты думаешь, справляются целители в аномалии, когда без наркоза не обойтись?» «Ну, я был уверен, что усыпляют раненого с помощью магии», — пожал я плечами. «Магии, ага!» — резко кивнул Герасимов, наблюдая, как одна медсестра раскладывает хирургические инструменты на столике, а вторая осторожно снимает бинты с бедра. «А если у тебя 10 человек ранены, запаса энергии хватает, чтобы спасти 5. А если с магическим наркозом, то придется послать нахрен еще 2. Так ты что выберешь? Масочный наркоз или плюс 2 смерти? «Я понял», кивнув, я вздохнув. «Лучше спасти как можно больше или хотя бы дать им шанс протянуть дольше до подхода помощи». «Вот именно!» — воскликнул Герасимов, молниеносно накладывая зажим на резко закровоточившую артерию, когда с культи сняли жгут без его приказа. Он так злобно потом посмотрел на допустившую ошибку медсестру, что та побелела, сравнявшись цветом лица с халатом. Когда она начала снимать повязку с плеча, руки дрожали. Анатолий Федорович хотел что-то сказать по этому поводу вслух, но увидел ее реакцию и сжалился, промолчал, покачав головой. Я старался четко выполнять его указания, а он довольно ловко перевязал сосудистый пучок и быстро начал формировать культю так, чтобы теперь уже бывший боец смог пользоваться протезом. После наложения наводящих швов на мышцы и кожу, заживлением раны он уже занялся с помощью магии, что в итоге гораздо быстрее естественного процесса. «Плечо осмотри пока, Вань!» — сказал он, завершая работу с бедром и перейдя к очистке организма от негативной энергии. Повязку с плеча к этому времени сняли полностью. Здесь тоже была рваная рана по наружной поверхности с частичным повреждением мышц, Кровотечение незначительное, крупные сосуды не пострадали. Начиная заниматься окончательной остановкой кровотечения, я уже чувствовал легкое головокружение. Теперь я стоял ближе к маске, пропитанной хлороформом, и наркотизатор начал действовать на меня. Открытое настежь окно не сильно помогало. Пока я сам не вошел в наркоз и решил ускориться. Поток энергии в область раны направил максимальный по мощности, и мягкие ткани начали стягиваться прямо на глазах. Даже для самого себя я организовал показательное выступление. Когда рана зажила полностью, я, чуть не теряя сознание, рванул к окну, дыша свежим воздухом полной грудью. Сначала головокружение стало отступать, потом появилось вновь из-за частого глубокого дыхания. Я облокотился о подоконник и замер на некоторое время, остановив дыхание. «Туда ее!» – буркнул Герасимов, вышвыривая в окно ставшую теперь ненужной пропитанную хлороформом салфетку. «Потом берем, а то Ваня у нас здесь сейчас на пол ляжет». «Ну что, студент, ты живой?» – последнюю фразу он произнес, уже подойдя ко мне. «Ты глаза хоть открой, а то я понять не могу, спишь ты или нет». «Уже лучше», – сказал я, прекратив задержку дыхания и открыв глаза. «Я почти в порядке». «Молодец», – бодро заявил Герасимов и снова хлопнул меня по плечу. «Плечо зачетно залатал, я все видел. А теперь бежим в приемное, там еще куча работы». Так и оказалось. «Подождет ваша куча, но я сдержался, там люди нуждаются в помощи. Некогда слабость проявлять. Да вроде и хлороформ отпускает потихоньку, начинает появляться ясность ума. Все это я думал, пока шли какие-то 30 метров до приемного. Здесь уже стало намного тише. Сопровождающих выпроводили на улицу, самых крикливых уже подлечили, но работы еще осталось немало. Герасимов поручил мне перезагрузиться, производя лишь очистку от негативной энергии аномалии, но снова надо было делать это одновременно на двух пациентах. Что ж, для меня это уже не ново, но и до совершенства не наработано, так что снова придется попотеть». Анатолий Федорович и двое его подчиненных продолжали заниматься ранами и переломами, а я подбирал себе пары пациентов и производил очистку. Количество негатива у этих было меньше, чем у первой парочки, на которых я впервые попробовал такой способ. И мне не приходилось прерываться на медитацию посередине сеанса. Зато по завершении каждого такого исцеления я закрывал глаза и медитировал. После очистки уже четвертой пары меня остановил Герасимов. «Чеши ты, наверное, уже домой», — сказал Анатолий Федорович и сочувственно похлопал по плечу. «А то еще немного, и тебя придется госпитализировать с истощением. Иди отдохни, выспись как следует, а завтра снова в бой. Теперь на второй этаж. Могу заверить, там ты тоже не соскучишься. Даже заранее сочувствую». Я благодарно кивнул и пошел в ординаторскую переодеваться. В приемном было уже тихо, те двое целителей корпели над последними пострадавшими с самыми легкими повреждениями. Остальных или отвезли в палату под наблюдение, или отпустили домой. Я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух и любуясь на темнеющее небо. Легкий вечерний ветерок донес едва уловимый запах хлороформа, отваляющийся на газоне под окном салфетки. Странно, что он до сих пор окончательно не выветрился. Я не поленился дойти до нее и запулить в мусорный контейнер. Теперь, с чувством выполненного долга, можно на автопилоте отправляться домой, ноги сами приведут куда надо. Примерно в таком темпе я работал до конца недели. Герасимов отправлял меня с утра каждый раз в разные отделения, где я проходил испытания с переменным успехом. Причем это переменное больше зависело от отношения и самодурства работающих там целителей, а не от сложности пациентов. Не скажу, что у меня все получалось в совершенстве, но многие вещи успел повидать и разобраться, что с этим надо делать. Так что теперь почти в любой ситуации не пропаду. Тем более все это время мой нейроинтерфейс пополнялся новыми сведениями, что в дальнейшем тоже могло служить мне хорошей базой для собственного развития. Анализируя свои успехи и работу других целителей в отделениях, для себя я сделал вывод, что с работой справился бы, но иногда нужна все-таки помощь старшего. С диагностикой проблем не было, помогал прошлый опыт, в смысле из прошлой жизни. А еще здорово помогала справочная информация, которую мне услужливо и своевременно предоставлял нейроинтерфейс. Хорошо, что я потомок одного из самых богатых родов в империи. Таких имплантов, как у меня, единицы. Ведь такие вещи никак нельзя отдавать в массовое пользование. После похождений в других отделениях я возвращался в приемное под крыло моего учителя, Герасимова Анатолия Федоровича. Порой приходилось от него получать по ушам, но я даже перестал обижаться, потому что он всегда говорил по делу. С каждым днем я все реже давал ему повод для нелестных высказываний. Такими темпами ему скоро вообще не в чем будет меня упрекнуть. Вот и в эту пятницу я снова вернулся в приемное из инфекционного отделения, где с помощью магии я смог победить довольно зловредный патоген у нескольких пациентов. Уже понял, что именно в это время начинают привозить раненых монстрами и пораженных энергией аномалии бойцов и искателей приключений. В этот раз привезли не так много, как в прошлые, но бросалась в глаза степень поражения негативом и серьезность травм. Возникал вопрос, как они вообще умудрились добраться до госпиталя живыми? Скорее всего, без помощи военных не обошлось. «Так, Ваня, не спим! Сбодрись!» — покрикивал на эмоциях Герасимов, который, как пчелка от цветка к цветку, перепархивал от пациента к пациенту. «Этих двух очистить от негативной энергии, пока они тут коньки не отбросили, и сразу доложить мне». Он указал на сидевшую на полу у стенки пару бойцов. Выглядели они крайне неважно. Лица бледно-серые, глаза закатываются, руки и ноги безвольно раскиданы. Скорее всего, когда усаживались на это место, были еще в сознании. Теперь же они находились чуть ли не в коме. Похлопывание по щекам дало нулевой результат. Они даже не отреагировали. Отодвинув нижнее веко, я заметил потемнение сосудов конъюнктивы, явный признак начинающейся трансформации. Я сел на пол между бойцами лицом к стене, положил им ладони на область сердца и начал вытеснять негативную энергию аномалии своей целительской. Направив правильным образом поток энергии, я сразу на ходу начал медитировать, чтобы моего воздействия хватило на большее время. Через некоторое время приостановил вливание и бегло просканировал своих пациентов. Негатив поддался, но очень медленно, неохотно, так как часть энергии тут же уходила на восстановление нормальной структуры тканей. Настолько сильное поражение я вижу впервые. До этого уже видел начинающуюся трансформацию, но она была избирательной. А здесь это происходило диффузно, бессистемно, практически везде. Энергии оставалось чуть больше половины, и я продолжил воздействие. «Ты живой там?» Как сквозь вату прозвучал голос моего наставника, когда я уже заканчивал исцеление выданных мне пациентов. «Пока живой», — кивнул я, открывая глаза. «Но они слишком сильно заражены, я бы их перевел в реанимацию». «Какая к черту реанимация?» — рыкнул Герасимов. «У нас тут таких две дюжины, в реанимации мест только нет. Давай я доделаю, ты медитируй и бери за следующих. Точнее, за следующего, бери по одному». «Два таких увесистых для тебя оказалось слишком тяжело». «Хорошо», — безучастно произнес я и отошел в угол, где снова сел на пол и ушел в медитацию. «Если на этом как следует сконцентрироваться, то можно ускорить процесс восстановления энергии до нужного уровня, то есть до полного. Минут через пять или чуть больше я был готов снова приступить к делу. Я встал и отыскал взглядом Герасимова. Он легко контролирует ситуацию в таких объемах и знает все про каждого из поступивших. Встретившись со мной взглядом, Анатолий Федорович все понял и ткнул пальцем следующего бойца. Я обошел нескольких раненых и подошел к новому пациенту, который находился примерно в таком же состоянии, как те двое. Их, кстати, нигде не было. Или отвезли в палату, или Герасимов их исцелил настолько, что они смогли уйти. Мой следующий пациент лежал на носилках, которые стояли на полу. Для удобства я сел рядом и приступил. Работать с одним пациентом оказалось чувствительно легче. Вытесняя из его организма негативную энергию аномалии, я умудрялся еще и сканировать попутно происходящие изменения. То, что я увидел в самом начале, меня реально испугало. Его мягкие ткани и даже кости начали изменяться. Кажется, я начал понимать, откуда берутся все эти монстры аномалии. До этого я знал только про призрачных воинов и лучников. Теперь понял, что спектр возможных превращений нормальных живых существ в чудовищ гораздо более широк. Меня уже почти не осталось энергии, когда боец оказался исцелен полностью. Он открыл глаза и начал озираться по сторонам, потом неуверенно поднялся и сел на носилках. Я же снова отправился в угол, чтобы медитировать. Слышал, как Герасимов требовательно окликнул меня, но я поднял руку, давая понять, что меня не беспокоить. Наставник все понял и не сказал больше ни слова. В этом плане он был довольно понимающим. Борьба за каждого бойца продолжалась еще долго, и я потерял уже счет времени, когда Герасимов похлопал меня по плечу и сказал идти домой. Я чуть не ушел прямо в халате, развернувшись на выход, но вовремя вспомнил, что надо переодеться. В ординаторскую не пошел, а просто отдал грязный халат санитарке, что пробегала без дела рядом. Потом отправился домой. «Что ты вообще еле живой?» — увидев меня, сказал Матвей. «Иди, садись за стол, я там картошку на сале пожарил. Остыло уже, сейчас разогрею». «Здорово, спасибо», — пробормотал я и просто рухнул на стул. «Что ж ты себя не бережешь-то так?» — покачал головой Матвей и зажег газ. Буквально через минуту начал аппетитно шкварчать, и с новой силой пошел аромат. Чего не отнять, но мой товарищ действительно умеет готовить. Не на уровне поваров моего рода, разумеется, но тем не менее сомневаюсь, что у меня самого получилось бы лучше. «Как там твои успехи, кстати?» «Продвигаюсь потихоньку», — ответил я, взял со стола вилку и начал бессмысленно крутить ее в руке. «Раненых в последнее время к вечеру все больше привозят. Такое впечатление, что аномалия активизируется». «Так сколько туда народу ходит, забыв голову дома в тумбочке?» — рассмеялся Матвей, переворачивая картошку на сковородке и заставляя тем самым проснуться мой аппетит. «Вот такие нарываются на неприятности!» «Хочешь сказать, что в Каменск понаехало много дураков?» — с сомнением спросил я. «Так очевидно же!» — ухмыльнулся Матвей. «Вот мы завтра пойдем с серьезными ребятами. У нас все будет по-другому. Наши доспехи, кстати, готовы. Можешь оценить». «Чуть позже вставать не хочу», — бросил я, хотя самому стало интересно. Но реально лень вставать. «Ладно, тогда поешь пока», — сказал мой напарник и вывалил содержимое сковороды на мою тарелку. «Ого, куда столько?» — вяло возмутился я, увидев в тарелке солидную гору жареной картошки. «Ешь давай, тебе сейчас надо», — заботливо произнес Матвей. «Прямо как бабушка с внуком разговаривает. А я пока твой доспех тебе продемонстрирую». Аппетит проснулся окончательно, и я начал запихивать в себя содержимое тарелки. Еда хоть и простенькая, но как же вкусно. Тем временем Матвей достал из-под моей кровати мешок и вытащил доспех. Смотрелся он намного солиднее того, что мы надевали на себя в прошлый раз. «А ты попробуй, какой он легкий!» — сказал напарник, протягивая мне доспех. Я взял доспех одной рукой и поднял без особого труда. Мощные пластины, которые закроют все тело и плечи, в совокупности весили 5 килограмм, ну максимум 7, не больше. Старый весил минимум в 2 раза больше. «Впечатляет!» — кивнул я. «Скоро испытаем!» — улыбнулся Матвей. «Лучше б не довелось!» — покачал я головой. «Лучше для красоты носить подобное. Это я к тому, что не хотелось бы, чтобы напал какой-нибудь монстр и попробовал доспех на прочность». «Да, тут ты прав», — грустно улыбнулся Матвей, не став со мной спорить по такому поводу. «Но все равно, в таком доспехе гораздо спокойнее, и движения будут меньше стеснять». «И не поспоришь», — сказал я, чувствуя, что засыпаю на ходу. «Извини, я спать». Я даже не предпринял попытку убрать доспех на место, с трудом стащил с себя одежду и заполз под одеяло.